Александр Архангельский. Матвеевка. Братство матрешки. Справка из энциклопедии. Матвеевская. Местность на западе Москвы. На левом берегу реки Раменки, к северу от платформы киевского направления Московской железной дороги. Соседствует на западе с Аминьевом, на севере с Волынским и Давыдковым, на юго-востоке с Раменками, на юго-западе с Очаковым. Название от бывшей деревни, известной с XVIII века. В XIX веке дачная местность, с 1960 года в черте Москвы. С середины 60-х годов район массового жилищного строительства. Руководитель проекта застройки, архитектор Стамо. Название сохранилось в наименовании Матвеевской улицы. Главное в справке отсутствует. На территории современного микрорайона находится ближняя дача, куда Сталин переселился после убийства Аллилуевой и где умер в полном беспросветном одиночестве, самого себя загнав в котел и попав в окружение смерти. Истеричный выкрик Берии «Хрусталев, машину!» прозвучал как раз в Матвеевке. Роковое кольцо разомкнулось, ворота ближней дачи отворились, машина понеслась из Подмосковья в Кремль, и началась другая русская история 20-го столетия с той же вечной ласковой гнильцой, но уже без кровавых потоков. Мы переехали в Матвеевку, когда мне было 5, то есть в 67-м. До этого жили в Сокольниках, тоже на вполне заслуженной окраине. Там толпились деревянные бараки, летом пахло перепревшим черноземом, а почти все остальное время года — едким дымом. Все топили печки, чем придется. Щепой, картоном, фанерой, отслужившими фонарными столбами, даже черными шпалами, вонючими, пропитанными варом. Выходные мама клала на козлы кривое бревно и долго-долго водила пилой. Брала полено, как младенца в одеяле, прижимала руками груди и тащила к сараю, колоть. Но протопить квартиру все равно не удавалось. Одно из самых мерзких ощущений детства — обледеневший ободок горшка. Зато по пути в детский сад мы всякий раз встречали лошадь, которая тащила тележку молочника. Лошадь кивала мне и отвечал ей вежливо, как нас учили «Здравствуйте». А вдоль оленьих переулков проходил трамвай, сверкая искрами и звякая на поворотах. Матвеевка — совсем другое дело. Никаких вам лошадей, трамваев, бараков и запахов топки. Типовые блочные дома, типовой детский сад, квадратно-гнездовая школа, обсаженная вишнево-яблоневым садом. В квартиру собраны в гармошку батареи, на кухне сияет плита, а полы покрыты паркетом, мелким в елочку. Правда, в подвале под нами всегда подтекала вода, и в неизбывной сырости плодились блохи. Никогда мне не забыть котенка, заживо заеденного ими. Он чесался, чесался, вдруг вытянулся и остекленел, а в шерсти продолжала копошиться черная орда. И все равно тепло, горячая вода из кранов и огромная эмалированная ванна, настоящая столица, современный город. В 2 минутах ходьбы, а не в 5 трамвайных остановках, свежепостроенный универсам, рядом полноценный гастроном, в те времена немыслимая роскошь. От рыбного прилавка всегда несло потухшим хеком и осклизлой мойвой. Зато в морозилке лежали креветки, маленькие, розовые, со злыми черными глазами, рубль 64 копейки кило. А на бакалее высился прозрачный конус, из которого нам наливали сок. Самый вкусный был, конечно же, томатный. Рядом с конусом стоял стакан с подмокшей солью, из которого торчала алюминиевая ложка. А летом в гастрономе с утра до вечера жужжали аппараты, продавщицы страстно пенили коктейли, пена от мороженого с молоком сладко подсыхала на губах, образуя белые усы. За 8 копеек покупалась булочка с повидлом или маком. Дела были сделаны, можно выходить на Веерную улицу. Она действительно была развернута, как веер, и опоясывала весь микрорайон. Посередине веерная улица ветвилась, одна боковая дорога вела к электричке, другая — мимо кинотеатра «Планета» с игровыми автоматами, к известному на всю столицу круглому дому. Дом был огромный, по форме напоминал то ли болванку, то ли срез грандиозной трубы. Какой дурак его спланировал, не знаю. Вероятно, тоже круглый. Жить в этом доме было совершенно невозможно. Он захватывал эхо в ловушку, бесконечно гоняя его по спирали, как гимнастический обруч. По утрам во дворе заводили машины. Весь дом рычал и содрогался. Днем мальчишки играли в футбол на спортивной площадке, и круглый дом ревел, как полноценный стадион. По вечерам скамейки у подъезда занимали саблезубые бабули в байковых халатах, сбитых тапках и белых платочках. Отовсюду доносился отраженный звук. «А вот Манька, Анька, Анька!» Но при этом круглый дом символизировал Матвеевку. Она и была похожа на гигантскую матрешку. Сталинская дача пряталась внутри пятиэтажек, но веерная улица сама была окружена деревней, отрезана от города, как некий остров от материка. Вокруг Матвеевки пластались бесконечные поля. Вдоль железной дороги тянулся пролесок, где мрачно гудели шмели. На поваленных стволах сидели желтые лимонницы и коричневые шоколадницы, пахло сухой паутиной. А население упорно рыло погреба, чтобы запасать картошку то ли на зиму, то ли на случай войны, как придется. Стены укрепляли досками, сверху приколачивали дверцу, на которую вешали амбарный замок. В кустах у переезда прятались мальчишки. Заслышав приближающийся поезд, подбегали к рельсам, клали пятаки. Когда проходила электричка, пятаки, сверкая, летали в стороны. Они были горячие, гладкие. Их раскатывало в плоский блин. По выходным народ любил предаться неге на природе. Ленивые просто спускались во враг и сидели у глинистой речки. Любители культурно отдохнуть описывали длинный круг и располагались на лужайке рядом с кремлевской больницей. Расстилали одеяло, полотенце. На царевшую газетку выкладывали помидоры, вареные яйца, соль, зеленый лук и черный хлеб. Кто-то доставал чекушки, кто-то свинчивал погнувшуюся крышку с голубого китайского термоса с розами. Дети играли в бадминтон, молодежь наяривала в волейбол. На обратном пути попадались могильные плиты, поросшие мхом. Но как же любо мне в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. И деревенские привычки жителей никуда не делись. Под окнами имелись палисаднички, здесь высаживали желтые бархатцы, анютины глазки, нарциссы, настурции. Летом и весной выгуливали кур, на рассвете пели петухи. Все балконы были перетянуты веревками, как портупеями. В тени деревьев располагались столики для домино, раздавались злорадные выкрики «Рыба!». Слышался грохот, над столом взлетали черные костяшки, и запах гари тоже был, но не печной, не угольно-фанерный, а помоечный, раскисший. Почему-то все помойки в любое время года тихо тлели. Я не знаю, кто их поджигал, знаю только, что меня тянуло к этим капищам помоек». Я ставил портфель на обломок доски, стараясь его не запачкать смесью глины, пепла и распавшихся объедков. Опускался на колени перед костровищем, искал неотгоревший уголь, набирал побольше воздуху и дул. Уголь вспыхивал красным, но тут же синел. Я снова дул. Опять он вспыхивал и вновь синел, пока в конце концов не разгорался. Погруженный в маленькое пламя, он светился изнутри. Цель была достигнута, магический обряд свершен. Можно было идти домой обедать. «Если штаны прожжены, объясняться с бабушкой и мамой. Не очень большая цена за победу и счастье». Мне было хорошо внутри матвеевской матрешки. Она давала чувство защищенности и прикрывала, но и не желала выпускать наружу. Отдельный сюжет, путешествие в центр, настоящий центр — не иллюзорны. Из Матвеевского неразмыкаемого круга можно было выбраться тремя путями. Во-первых, на битком набитой электричке, где царила жизнь, пропитанная потом. Каким уж нюхом Пастернак учуял пряники на меду, я не понимаю. Во-вторых, на 77-м автобусе, который вез тебя на Киевский вокзал, петляя через все роскошные холмы, огибая Поклонную гору. Долго вез, минут 45. В-третьих, на автобусе номер 187. Он промахивал служебный вход на сталинскую дачу. Зеленый, металлический, похожий на гараж, весьма топорно сваренный. По касательной цеплял фили и уносил навстречу Ленинским горам. Они же теперь Воробьевы. Но электричка, если даже приходила вовремя, имела подлую привычку тормознуть на Москве сортировочной и застрять на полчаса, на час. Она пропускала серьезные грузы. Сквозь немытое стекло мы наблюдали шеренгу цистерн, считая про себя 10, 15, 24. Иногда на открытых железных платформах сурово, как раскормленные генералы, ехали толстые танки. Иногда пролетал порожняк. С 12 до 2 электрички вообще отдыхали. В это время пытаться уехать было бесполезно. Вечером они ходили с каждым часом, реже, реже. Обязательных остановок было все меньше, меньше. И если ты измотанный, издерганный, задремывал и пропускал Матвеевку, тебя высаживали в Переделкине, а то и в Наре, и ты, обмирая от ужаса, быстро бежал к расписанию. На Москву еще одна пойдет? Или все, куковать? Примерно то же было и с автобусами. Я научился не мерзнуть на диком морозе, не задыхаться от летней жары, выживать во враждебной среде. Обратная вечерняя дорога была еще веселее. Возле станции метро «Университет» медленной квашней росла толпа. Она расползалась, взбухала, густела. Иногда темноту рассекали случайные фары, можно было разглядеть выражение лиц, но лучше этого было не делать. Наконец, к остановке подкатывал важный автобус, квашня облепляла его и упорно всасывалась внутрь. Счастливчики, утрамбованные в салоне, становились массой. Ох, слышалось на повороте, и масса стекала налево. Ух, и она перетекала вправо. А те, кому не повезло, продолжали ждать на остановке. Вдруг сразу после 187-го пустят 220-й. Вот же, ведь месяц назад так было, кто знает, может случиться опять. Собственно, внутри матрешки жили все. Сталинская дача в Матвеевском чреве, Матвеевка среди Кутузовских холмов, Очаковских полей, Москва внутри страны, которую боялась, от которой отгораживалась. И страна окуклилась и тоже не хотела выпускать. А потом наступил 1979 год. Мы окончили школу, и началась афганская война. Матрешка рассохлась, распалась, началась совсем другая жизнь. Только сталинская дача удержалась. Она по-прежнему живет внутри матрешки, даже если самой матрешки давно уже нет».